вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную передачу «Радонеж». В прямом эфире на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведущая инокиня Ольга Кобзева. Ваши вопросы вы можете задать по телефону 959-59-39. Отец Амвросий, нынешняя неделя, которая пошла, в православном календаре значится как неделя о страшном суде. Как понимать это? Как подготовиться к Великому посту? Потому что это последняя неделя перед постом. Что значит страшный суд? Не значит ли, что это последний суд? Как это все понимать нам, православным людям? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вот, мать, вот где есть земной суд, который может человека оправдать, может осудить. А страшный суд, почему он называется страшный, это окончательный суд. Мне как раз мысль такая приходит, что вот когда человек совершил преступление против закона гражданского, и когда следствие идет, то в это время стараются точно все определить, где это преступление было совершено, какой час, кто в этом участвовал. Ну и полностью досконально. И потом уже выводят наружу это преступление или же оправдывают человека. Но человек может пред Богом согрешать. И вот интересно, что когда пред Богом согрешаем, то человек уже пред Богом не кается так, как это идет следствие на суде. Человек так внешне, ну, согрешил и все. И не входит в саму суть греха. И как многие люди, допустим, пришли на исповедь, сказали, что батюшка, вот я матом ругался, я в церковь не ходил, я курил, я пил. Ну что, прочитали молитву над ним. Хорошо, если он сказал. А то порой и ничего не говорят. И человек от вышел, опять закурил, пошел, напился. Это не считается покаянием. Человек должен согрешил, если что да, совесть меня мучает, беспокоит. Я вот напился там. Лишнее выпил, я курил, матом ругался. Но я стремлюсь избавиться от этой страсти. Я осознаю этот грех. И человек стремится и хранит себя. Но бывает по искушению сатаны, он опять падает и обратно кается в этом. Так вот, точно так же, если человек пред Богом будет по-настоящему каяться и просить прощения, то Господь эту душу помилует. Страшный суд никто из людей на земле не избежит. Как бы мы не были богаты, какие бы средства не имели, никто из людей от этого не откупится. Перед страшным судом все люди должны воскреснуть до единого человека. Об этом говорит вся природа. Зимой все замирает, а весной все оживает. Это напоминает о том нам, что нам придется оставить этот земной мир и перейти в мир большинства, мир вечности. все должны воскреснуть до единого человека. А если будет страшный суд, если кто-то в живых был захвачен, то он не умрет, а изменится, станет бессмертным. Воскресение всеобщее будет так. Явятся 12 ангелов в драгоценных одеждах, с золотыми трубами, и они вострубят, и звук труб будет слышен от земли до неба. И по всему лицу земли появятся кости. Они в одно мгновение соберутся, и вся земля будет заполнена скелетами людей. Ангелы второй раз вострубят, и эти скелеты облекутся плотью. И вся земля будет заполнена трупами людей. Ангелы в третий раз вострубят. И в это время явится великое множество, много миллиардов ангелов, которые будут вести души, которые когда-то были в телах на земле. И эти души войдут в свои тела. И все люди восстанут. И народу столько много будет на земле, что даже тесно будет стоять. Если даже так вспомнить, что пророк Ездра пишет, что до всемирного потопа было 6 частей земли, и одна часть была только воды. После потопа, наоборот, стало 6 частей воды, 7-я часть земли. Значит, до потопа народу было великое множество. Сейчас у нас только 6 миллиардов населения. Значит, все люди вместятся на земле. И самое основное, что здесь исчезнет смерть, ее больше не будет. И время тоже не будет. Наступает вечность. И все люди будут на воздухе встречать Господа. В это время солнце померкнет, луна не даст света, и звезды все спадут, и во вселенной будет тьма. И в этот момент явится крест Господень, на котором он был распят. Праведники будут по правую сторону, грешники будут по левую сторону. Ангелы запоют, все жених грядет в полунощи. И великой славе на престоле, на херувимах явится Христос с апостолами и великим множеством ангелов судить вселенную. Праведники, как солнце, просветятся, а грешники будут черные, от них будет исходить смрад. И вот в этот момент Господь прочитает приговор. Праведников Господь оправдает для вечного блаженства, а грешников осудит для вечного наказания. Я думаю, уже многие знакомы с этой темой. Может, подробно не будем входить в это, что Господь скажет праведникам и скажет грешникам. Но скажет то, что вы не сделали мне, то есть ближнему, то не сделали мне. И скажет: отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам. Имеется в виду проклятые, то есть то проклятие, которое было над человеком, оно снимается только в танце крещения. Поэтому люди некрещенные будут по левую сторону, а те, которые приняли крещение, но в церковь не ходили, Богу не молились, умерли без покаяния, они все окажутся по левую сторону. Потому что в Священном Писании сказано, что ни одно нечистое не войдет в Царство Небесное. И они скажут: Господи, прости нас. Он им скажет: я рад вас простить, но вы просто не способны жить в обителях рая. Если здесь человек, живя на земле, много совершал преступлений, никогда не каялся, весь в гневе, в зле, его трогать нельзя, он взбесится. Конечно, такого человека пустить в обитель рая, он там всех разнесет, никому не даст покоя, ни мира, ни радости. Вот сейчас, в каком мы состоянии находимся, если душа в этот момент выйдет из тела, то ли душа раскаянная, то ли не раскаянная, а Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Вот в таком состоянии, в котором мы сейчас есть, мы переходим в тот мир. И, конечно, для нас предоставлена громаднейшая возможность, чтобы нам внутренне очиститься, раскаяться во всех грехах, примириться с Богом, примириться со всеми людьми и духовно совершенствоваться. И надо приобрести очень много добрых дел. Но это действительно страшно, батюшка, ведь кроме страшного суда, который только будет, есть ли еще вот для человека, который уже уходит в другой мир, как бы частный суд, когда он, его, вот он умер, что с ним происходит, его судят ведь тоже, как мы по мытарствам читали. Да, мы вот, когда душа сейчас выходит из тела, то суд не окончательный. Бывает только предварительный частный суд. То есть душа находится еще не в полном благодатном состоянии. Вот. И душа еще не может вкушать те радости и милость Божию. А после страшного суда святые получают полноту благодати, а грешники получают полноту наказание. А вот это страшно. А вот в этот период могут ли люди получить какое-то облегчение от тех, которые молятся? Вот время сейчас прекрасно есть, пока еще церковь молится, пока совершается жертвоприношение, бескровная жертва. Да, есть возможность вымаливать людей из ада. И те люди, которые в обители рая перешли, и за них тоже молятся, они еще более духовно совершенствуются при помощи благодати Божьей. Нам бы звонили, мы слушаем вас. Говорю. Алло. Да-да, слушаем. Здравствуйте, батюшка, благословите, это раба Божия Елена. Бог благословит вас. Скажите, батюшка, вот у меня муж, он в Бога не верит, в церковь не ходит. И мы живем в невенчанном браке, поэтому. Вот как о нем молиться лучше? И еще у меня один вопрос, если можно. Вот я часто раздражаюсь, злюсь на него. Вот как мне справиться с этими страстями? Спасибо. Если муж верит, что нет Бога, он далеко не ушел. Одни верят, что Бог есть, а другие верят, что его нет. На чем это основано, что он верит, что Бога нет? Когда душа грязная, нечистая, в этой душе Бога нет. И он это сознает душой своей. Он чувствует, что Бога нет. Поэтому он и выражает свои мысли, что Господа нет. Я вот сегодня беседовал с одним человеком некрещенным. Я говорю, вот представить себе надо так, что не было у нас солнца, луны, планет, звезд, не было нашей земли. Во Вселенной ничего не было. И как же мир появился? Ведь надо было кому-то создать первую клетку, заложить в нее программу, жизнь, дыхание, разум, для того, чтобы все это началось. Ну, для примера, как я мог сам себя создать, когда меня не было? Я должен где-то взять руки, ноги, голову, где-то должен взять кровь, пустить по жилам, завести свое сердце. Но как я мог сам себя создать, когда меня не было? Как могла природа сама себя создать, когда ее не было? Так вот, Господь – это чистейший дух, Господь – это любовь. Он создал мир, творческим словом. У Бога слово творческое. И когда он говорил, да появится свет, и появлялся свет, да делится суша от воды, и все это мигом отделялось, да наполнится море всеми живыми существами, и мигом она наполнялась, да земля наполнится всякими травами, и наполнялась, земля наполнится всякими животными, а их миллионы, и мигом в одно мгновение они появлялись. Окончательно уже Господь создал человека, то есть приготовил дом для человека и ввел человека в этот дом. И вся эта природа окружающая, она создана для человека, а человек создан для вечности. Как-то мы упоминали такой момент, когда ребенок находится в утробе матери, ему там прекрасно, хорошо, он полностью зависим от матери. Но хотел бы он, не хотел, ему придется оставить этот мир утробный и выйти в этот мир. Хотя, можно сказать, этот ребенок даже не знал, что через тоненькую утробу существует наш мир, где войны совершаются, грабежи, убийства, на машинах ездят, грабят, воруют. Он даже об этом и не знал, что есть храмы, что люди молятся, каются, спасаются духовно, совершенствуются. Ему даже это в голову никогда не приходило. Но хотел, не хотел, он рождается и вступает в этот мир. А мир очень великий. И он начинает всем интересоваться. Мама, папа, это что? Набирается знания, хорошего или плохого. И там уже проявляет себя. И вот живя на этой земле, как бы в утробе матери, хотел бы человек, не хотел, ему придется оставить этот мир и перейти в мир большинства, мир вечности, духовный мир. Ведь возьмите простой пример. Ведь есть человек высокий, есть маленький, есть здоровый, есть больной, есть богатый, есть бедный, есть ученый, не ученый. Есть день, есть ночь, есть жизнь временная, есть жизнь вечная, есть ангелы добрые, есть ангелы злые, есть царство небесное, а есть жизнь небесная, есть жизнь земная, есть рай, есть ад. Так что все есть. И рай, и ад, и жизнь вечная, и всем управляет Господь. У нас есть вопрос, батюшка. Мы слушаем вас. Алло, батюшка. Да-да, слушаем. Ну, так даже отвечаем дальше вопрос, как молиться за мужа? Молиться как? Самое основное, если кто имеет такого мужа, который еще не пришел к Богу, самое основное – это быть примером для своего мужа. Как я однажды упоминал, что один человек попал в плен, и он устроился работать к одному язычнику, который не знал истинного Бога, который обожествлял природу, как у нас 70 лет тоже обожествляли природу и по телевидению, и также продолжают в журналах все писать, какая премудрая природа, как она все создала, прекрасно все продумано, а природа неодушевленная, разума не имеет. Надо было кому-то еще создать эту природу. Вот это язычество прямое, когда начинаем праздники языческие исполнять. Год, допустим, дракона, год обезьяны, крысы и все подряд. Это все прямое язычество. Судьба. Судьбы у нас нет, это суд Божий над нами. Мы живем по воле Божией. И вот, конечно, молиться каким путем надо? Примером быть. И когда этот человек был у язычника, то язычник сказал, я тебе только в том случае приму, если ты ни одного слова не скажешь о Боге. Отдай слово, ничего не буду говорить. И он не говорил года два, наверное, с ним ни на какие темы. Но он ее постоянно видел. нравственно воспитанным. И потом говори: слушай, дорогой, я хочу быть таким, как ты. Научи меня своей вере. Своим примером просто. Примером жизни. Да. Если, конечно, жена скандалы мужу устраивает и детям устраивает, она воспитывает своих детей, и они точно такими же станут, как мамка. Если, допустим, дочка слышит от матери одни только проклятия, вот одни осуждения людей, один гнев и зло, и дочка только вышла гулять на улицу, то она уже покажет характер мамы своей. То же самое дети услышат и от дочки, потому что детская душа, как резиновая губка, все впитывает от родителей своих. Молиться каким путем можно? Если он крещенный и не против Бога, можно подавать на божественную литургию постоянно во многие монастыри, во многие храмы, и особенно научиться самой молиться своими словами: «Господи, Ты же нас вызвал из небытия в бытие. Вот получилось так, что я вот, имея мужа, по своей свободной воле выбрала неверующего. Ты меня прости, Господи». Потому что православным христианам нельзя выбирать людей некрещенных, неверующих, только выходить в Боге надо замуж. И, конечно, вот здесь просить надо: Господи, Господи, Ты же сам сказал: ищите, найдете, стучите, откроется. Так вот, я прошу Тебя, Господи, моего мужа приведи к покаянию, приведи его к вере, чтобы и душа его не погибла. Поэтому есть возможность, если, допустим, жена оставит безбожного мужа, и он найдет себе другую жену, она неверующая, так они вдвоем погибнут. А вот апостол Павел, 1 послание Коринфянам, 7 главе говорит: неверующий муж освящается верующей женою, иначе бы дети были нечисты, а теперь они святы. То есть жена верующая влияет на мужа и на детей, и дети принимают крещение в неправославном духе. Молитва творит чудеса. Батюшка, вот Вы упомянули о праздниках, о язычестве. Вот сейчас как раз неделя, которая считается у нас в народе масляной неделей, то есть когда люди пекут блины, едят и как бы готовятся к Великому посту. На самом деле, как подойти к этому великому событию? Значит, как себя подготовить? Это вот прямое язычество. Это что значит? Рождение солнца. Это прямое язычество. Солнце, то есть вот блины пекут, это рождение солнца. Потому что блин, он сам собой символизирует круг солнца. Это рождение солнца. И вот язычники, они издревле на России пекли блины и как бы вот причащались. Когда православные христиане принимают в себя Бога, Творца Вселенной, Творца этого солнца. А поскольку отпали от Бога, то начинают деградировать, обезьянничать люди. И начинают блины печь. Хотел, не хотел, вот приходится ему печь, потому что дух язычества еще живет в нашем сознании. И, конечно, вот у нас тоже бывает блины пекут, но не в этот, не на этой неделе. Не на масленице? Нет? Да, нет. Просто? Просто в любое время, ну, изредка. Ну, блины же, это вкусная еда. Может быть, некоторые скажут: а что плохого в этом? Съел блин, вроде как бы порадовался. Ну, мы здесь ничего такого не разумеем, что это солнце, а просто как возможность. Просто блины. А в духовном плане, вот блины блинами, потому что, конечно, их всех и не съешь, а вот Великий пост, это же ведь начало, особенно первая неделя, она же очень строгая, вот как у нас в монастыре. Как внутренне подготовиться к этому? Вот помнить ли всегда о страшном суде, поскольку неделя такая? Ну вот многие очень страшатся пост. Вот даже мысленно: ой, через неделю начнется пост. Уже боятся. Сейчас надо наесться как следует. Да-да. Ну, бояться не надо, это демоны боятся. Я просто из опыта скажу, что вот начинается первый день поста, еще обеда нет, а уже все, весь организм требует покушать. Ну, с тем расчетом, что обеда не будет. Ну, обычно так вот, согласно по книгам, по типикону, как первую неделю люди вступают в Великий пост. То, что сейчас я буду говорить, это не касается больных людей, особенно кто психически больной, потому что на них это влияет очень плохо. Это я говорю из опыта. А те люди, которые физически здоровы, крепкие, вот, и такого физического труда сильного нет, первая неделя так. В воскресенье мы покушали, но не надо переедать. И в понедельник мы ничего не кушаем и воду не пьем. Пребываем на службе. Во вторник также ничего не кушаем и не пьем. Это по типикону. В среду можно приготовить бульончик на картошке или компот, кусочек хлеба, лук. И покушать надо не досыта. В четверг ничего не вкушаем и не пьем. В пятницу так же, как и в среду. А в субботу можно приготовить борщ с маслом постным. И в воскресенье также масло постное. И вот если мы первую неделю вот так попробуем, мы спокойно и легко входим в пост. И будем ценить продукты. И у нас очистится язык от грязи. И мы не будем ложку соли подсыпать, потому что он весь в грязи, язык. И мы не чувствуем вкуса любого продукта. Очистится все. И самое главное, что за весь пост нам станет свободно и легко. Очищается организм от всяких шлаков. И на душе станет легко. И в теле станет легко. Мы порой сами себя насилуем. Столько много поедаем всего. Ведь раньше народ питался только один раз в сутки. И были здоровы, крепкие. Но сейчас, конечно, могут сказать, что техника такая, кругом радиация, газы, и нет тех чистых продуктов. Понятно. И, конечно, наша жизнь развратна, но всегда была такая. Особенно сейчас. Как только какую программу не включишь в телевидение, обязательно там с пистолетом, убийство, кровь, насилие или какие-то ужасы. Какие-то появляются демоны с ушами. Это готовит людей для ада, чтобы они, когда попадут в ад, чтобы не страшились этих чудовищ. Они уже привыкли к ним здесь на Земле. Вот эта космическая война идет. Все не случайно. Все это продумано. Это демоническими силами. И они специально людям дают такой разум, чтобы шло уничтожение нашей души. И это многие падки на это попадают и становятся деградированными. Уже никакой нет любви к человеку, ни к Богу, ни к природе, ни к чему нет. Батюшка, роботы готовятся. Ну вот если вот так попаститься строго, как вы говорите, по правилам монашеским, то, в общем, не захочется не смотреть никаких ужасов, потому что человек в строгом посте, у него нет желания. Понятно. К развлечению. Все, да. Ну, вот. Еще раз говорим, тут много сейчас будет вопросов. Человек, который уже больной, ну, разрешается больному человеку, который физически слаб сильно, может, после операции, рыба, но не больше. Но та женщина, которая родила ребенка, для того, чтобы восстановить организм, 40 дней от пост отменяется. для восстановления организма. И те, кто кормит грудью. И все эти вопросы надо решать в церкви с духовником, чтобы не было своей воли. Но еще надо здесь подчеркнуть, что Господь в обителях рая, когда Адам и Ева, сказал, что от всей деревьев можно кушать плоды, а от дерева познания добра и зла, кто вкусит от него, до смерти умрет. Здесь Господь специально насадил это древо, чтобы приучить человека к послушанию. Послушание – это начало. И сколько мир существует, везде должно быть послушание. От чего у нас бывают скандалы, крики и все остальное? От того, что мы своевольны, непослушные. Отсюда идет вся драма. И, конечно, Господь знал, что люди могут кусить, но Господь и предоставил возможность и покаяться Адаму и Еве. Но Адам обвинил жену, жена обвинила змея. И поскольку они не покаялись, была проклята земля. Вот они были изгнаны из рая. И вот до сегодняшнего дня весь род человеческий страдает и мучается. По библейскому летоисчислению 7500 с лишним лет. Но ни в коем случае там говорят, что вот мир существовал там 5 миллиардов, или 5 миллионов, или 500 тысяч. Все это выдумки, конечно. Все это условно говорится. И ничем доказать это не могут. Конечно, там по-другому, если мыслить, что для Бога время как один день, и один день как тысячу лет, мы не знаем для Бога, сколько этот мир создавался. Мы не знаем. Но знаем, что Господь сказал, что первый день, второй, третий, четвертый. Вот так должны придерживаться Священного Писания. Нам позвонили, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка Авросий, благословите раб Божий Сергий. Господь вас благословит. Батюшка, ответьте на такой вопрос. Вот конкретная ситуация. Пока человек новоначальный, вот Господь его как маленького ребенка буквально за руку видит. Но потом вот как-то руку отпускает, когда более видит, так продвинешься немножко. И тут начинаются скорби, искушения, вот это всякое безобразие. Вот есть ли путь, как с этим бороться, как молиться лучше? Или вот не только же вопили у Бога, Господи, дай мне веры, а что-нибудь еще? Посоветуйте, пожалуйста, подскажите. Ну, когда вот, допустим, ребенок с родителями за ручку держится, рядом идет, так хорошо все. А если он начинает не слушаться, своевольничать, вырывается из рук отца своего или матери, сразу начинается падение. Побежал, упал, или там на него гусь напал, или еще кто-то, петух. Вот. Он сразу опять бежит к матери. Почему мы падаем? Потому что мы надеемся на себя, на свою гордыню, что мы что-то можем. Мы ничто не можем. Мы только при помощи благодати Божьей можем жить. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если бы благодать Божия нас не хранила, мы бы все грехи совершили. А если какой-то грех не совершили, это нас сохранила благодать Божия. И вот мы все ходим под Богом. Поэтому Господь сказал, не осуждайте. Если, почему не осуждать нельзя? Потому что человек, он все мы подсудимы Бога. Почему впал грех какой-то? Прежде всего он впал в гордыню, понадеялся на себя. И Господь попускает, чтобы человек впал в какую-то грязь, прошел помойную яму или свиное корыто, чтобы он увидел, что он нечист и не осуждал других людей. И мы не имеем права этого человека падшего осуждать, говорить его недостатки, потому что мы сами подвержены. Если мы человека осудили в этом недостатке, за то, что мы осудили, Господь нам попускает этот же грех пасть. Это уже замечено на практике. Я думаю, что если кто-то из нас обратит на это внимание особо, если кого-то мы осудили, мы сразу же сами пойдем в этот грех. Так вот и будем страдать и мучиться. Дорогие братья и сестры, послушаем духовное песнопение «Отче наш» в исполнении Института певческой культуры Валаама. Руси Юрасов. Ведущая Инкиня Ольга Бобзева. Вопросы вы можете задавать по телефону 959-59-39. Нам позвонили с просьбой еще раз напомнить православным христианам, всех, кто слушает нашу передачу, о кончине старейшего клирика Московской епархии протоиерея Александра Егорова. Батюшка, отец Александр, служил в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке. И 7 марта в 9 часов 30 минут состоится отпевание в этом храме отца Александра. Мы все глубоко скорбим. Дорогой батюшка, вот сегодня такой день, когда мы говорим о страшном суде, говорим о первых людях, Адаме и Еве, которые согрешили перед Богом и не покаялись. И все это имеет вот такое прямое отношение именно вот к нашему теперешнему дню, к нашей жизни и переживаниям. Вот сказали очень интересно, что Господь дал Адаму необыкновенные способности. Он мог называть, давать имена животным, растения мог называть так, как ему хотелось. И вы как-то сказали, что прежде и львы, и тигры не были кровожадными, так как они кровожадны теперь. И даже вот длинные клыки, они не для того, чтобы грызть. Ну да, Господь создал человека, животное, дал пищу траву. Да. Так что человек – травоядное существо. А животные? Вот. А многие говорят, а вот у животных такие клыки большие, у тигров, да, львов. Но это не ближних поедать, не своих братьев. А им даны клыки, чтобы траву жевать, или корни там какие-то вырывать, и когти им даны такие, чтобы корни вырывать. И клыками там травы есть. Вот, ну, кто-то желает для этого. А поскольку после грехопадения вся природа человеческая извратилась, и животные все страдают и мучаются до сегодняшнего дня. Те люди, которые достигли святости, ну, вошли в полноту Адама, то все животные уже признают этого святого человека, и они уже не агрессивны против него. И они вместе с ним могут находиться и быть в полном послушании, как вот Герасим Иорданский. У него даже был лев, который служил ему, воду возил. И даже когда он умер, то он на могиле умер его. Он был преданный, потому что он был святой, он достиг совершенства. И это все животные чувствуют. Так же, как и преподобный Серафим Саровский общался с медведем. Да все, многие святые общаются. Я вот был в горах Кавказских, там 2 месяца жил, и там один старец Василий, Царство Небесное, наверное, его убили. И вот он 30 лет прожил в горах один. Он хороший столяр, плотник, келью хорошую построил, и алтарь построил, там и служили у него. Так вот, он сам рассказывал, вот выхожу вот на улицу, где-нибудь на камешке сижу, молюсь, смотрю, дикие козы вокруг меня окружат, лежат, травку рядом кушают. Это дикие. Когда вот, допустим, человек идет, другой, они увидят его, за 500 метров все уже стаи улетают. А так часто огромный медведь, прям выходишь, около двери лежит. Ну, я говорю, ну, Михаил, хватит, вставай, дай мне пройти. И он так посмотрит на меня, поднимется, вот, и дорогу мне уступает, а там тропиночка узенькая, я прохожу и ухожу. То есть и он не трогает. Животных привлекает именно святость. Конечно. Отсутствие греха. Вот очень часто люди вот тоже предпочитают своих животных, например, собачку или кошечку, и отдают им больше тепла и любви, чем ближнему. Вот правильно ли это? Ну, конечно, здесь в Священном Писании сказано, блажен, кто милует скоты. А вот когда люди убивают своих детей, ссылаясь на то, что много обузы с ним будет, а лучше буду собаку держать хорошую. Но это понятно, что это не христианство, это язычество. Потому что убивать детей – это страшный грех. Вот пришла мне в воскресенье девочка, 16 лет, первый раз, сделала аборт. Я рисовался мучает, мучает. Болит душа, болит. Пришла, кается. Я говорю, сейчас ведь неделя страшного суда уже началась. Я говорю, день страшного суда, всех детей, родителей, которые убили, они в день страшного суда убили взрослыми и некрещенными. И надо пред Богом дать ответ. Она такая же дальше быть мне. Я говорю, ну поскольку ты еще молодая, тебе надо уже положить основание, даже грешно думать об абортах. Надо просить Господа, чтобы тебе Господь этот грех загладить, простил, загладить. И я стараюсь мясную пищу не кушать. Если есть возможность, в среду-пятницу не кушать и не пить. И постоянно каяться в этом грехе, и в церковь ходить, и всем другим советую, чтобы никогда не убивали своих детей. Ну вот видите, батюшка, в каком раннем возрасте это происходит. 16 лет, такого прежде не было. Конечно, еще сама ребенок, и, конечно, это тяжкий грех. Я вот хотела вас спросить, мне тут часто спрашивают о самоубийстве. Вот мне позвонила одна моя знакомая, давешняя, и сказала, что вот она чувствует такое одиночество, и мне не хочется жить. И очень много таких людей, батюшка. Что бы можно было, как вот их вразумить, какими словами, как их привести к церкви, к покаянию? Ведь матушка, это же грех. Я вот помню, 4 года назад мне одна женщина пригласила в Панаму, в Центральную Америку. И там такой добрый человек, Андрей, он мне привез на дачу свою. За 150 тысяч купил эту дачу. И там прямо и бассейн есть, а внизу океан. Ну, там и пальмы, вся благая. Вот. Только радуйся, наслаждайся. И там я пробыл 20 дней. И что интересно, я заметил. Всегда надеялся, что вот эти дни скоро кончатся, я уеду. Но такой мрак страшнейший. И воскресный день приходит. Я знаю, что все пошли на службу. А тут никакой службы нет. Нет храма. Церкви нет. Ничего нет. Мертво все. И люди как занимались своими делами, так и занимаются. То есть простые будние дни все проходят. Я думаю, что и Пасха точно так же. И так вот я себе представил, что Москва огромная, и наша страна огромная. И сколько людей в нашей стране мучаются. Столько много страдает в унынии, отчаянии. На грани самоубийства находятся. И многие себя убивают от того, что на душе нет ни радости, ни мира, ни покоя. И вот я сегодня еще раз одному человеку примерчик привел. Я говорил раньше. Как-то я одной девочке спросил. А сегодня этому взрослому человеку сказал. Я говорю, вот как вы согласитесь? Какое жилище принять? Я говорю, вот лачуга. Вы в бедной одежде. Стакан воды. Кусочек хлеба. А радости полная душа. Или же вам лучше где-то на океане построить хороший коттедж. Слуги. Вся благая. Бассейны, пальмы, цветы. А в душе уныние, тоска, тревога и на грани самоубийства. Я говорю, что вы выберете? Вот, конечно, лачуга. Я говорю, а где можно купить радость, душевный мир и покой? Он говорит, нигде не купишь. Никто не даст. Это дает только Господь наш Иисус Христос. Ну, надо подчеркнуть, что та идеология коммунистическая, которая у нас была 70 лет, оно уже сгнило. И уже духу-то нет. Но Церковь Христова 2000 лет, и она в силе остается. Потому что победитель Христос и его учение, оно до сегодняшнего дня и весь мир принял. Но эту красную чуму ее приняли только те люди, которые душой мертвые. Они не понимают, что это такое. Но придет время, они все поймут, когда человек окажется в том мире. Но тогда нельзя ничего исправить. А если они поймут, то что толку? Все же толку нет. Потому что вся земная жизнь нам дана только для того, чтобы мы раскаялись, исправились, приобрели очень много добрых дел. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Алло, батюшка, благословите, это раба Божия Ольга. Бог благословит вас. Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я знаю, что нужно исповедоваться, ну, всякие там рассказывать плохие поступки там или вопросы задавать. Но я не могу себя заставить. То есть вот либо работа, либо дела там какие-то неотложные. И вот задумаешь вроде вечером, как все, завтра встаю, еду, точно буду, и все идет в провал. Спаси Господи. Конечно, демоны, они знают, что человек готовится покаяться, и они наводят страх, и специально что-нибудь, какое-то препятствие человеку дадут, лишь бы только он не каялся. Вот когда человек идет в баню мыться, он снимает нижнее и верхнее платье и входит в парную для того, чтобы вымыть тело. А вот когда мы идем на исповедь, это тоже баня, своего рода покаяние. И мы пред Господом должны обнажить свое тело. То есть не тело уже, а душу. И без всякого стеснения надо все-все сказать Господу. В присутствии священника он является свидетелем, что мы покаялись. Господь может нам грехи простить, но Господь оставил церковь, и он видимым образом через священника нам прощает грехи. Душа человека освобождается, и это покаяние было и до нашей эры, и вот уже 2000 лет, и это остается в силе. Господь оставил нам Матерь Церковь. Здесь надо, что все постыдные грехи сгораются стыдом. И всегда надо, когда подходим на исповедь, себя настроить так, что я сегодня исповедуюсь последний раз в жизни. И так себя настраивать надо каждый раз, что я сегодня последний раз. И, возможно, это окажется последнее наше покаяние. Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. В день страшного суда сказано не мной, а в Священном Писании, что открываются все наши дела, слова и помыслы. Но самое, что не есть страшное, вот что. Когда человек приходит на исповедь, ничего не говорит, склоняет голову и говорят, прощаю, разрешаю. От чего прощаю? Я, допустим, вот из опыта уже испытал, когда люди приходят, ну, можно сказать так, что, ну, какие тебе грехи? Да особо так мне грехов-то нет. Что, я грабил, убивал, что ли? А когда спрашиваешь женщину, аборты были бы, да сколько? 10-20. Разве это не убийство? А сколько людей приходит сейчас, которые по 40 человек убили, по 100 человек убили? Вот, которые киллеры есть всякие, то есть наемные убийцы. А приходят, каяться, из разных городов приезжают. Но если их не выслушать, так и с этими грехами они и обратно уедут, уйдут. Я не буду говорить, что там многие сразу подумают, а как, можно ли им прощать или нет. Может быть, это последнее его покаяние. Мы не знаем. Вот. Потому что тут Господь уже сам определит, если надо, Он понесет наказание за свой грех. И мы знаем, что эти люди многие здесь при жизни, они получают наказание. А если они не каются, то в день страшного суда они получат наказание в том мире. Так что в день страшного суда откроются все наши помышления, все наши слова и все наши грехи. Если мы здесь боимся священнику сказать какой-то грех, ну, мы говорим, это Господа, Он свидетель, то перед страшным судом, на страшном суде, перед всем миром, перед ангелами, наши все грехи проявится. Боги будет ужас, страх и стыд. Поэтому не надо будет обличать никого. Здесь, допустим, человек в храме стоит, мы не знаем грехи другого человека до тех пор, пока он не скажет друг другу. А вот в день страшного суда все свои грехи моментально увидят в своей душе. И все люди увидят. Увидят святость или же наше помрачение от грехов. Батюшка, вот тут нам прислали вопрос такой. Спрашивает, можно ли подавать милостыню за человека, вот неуверенно, вот он ушел в иной мир, а неизвестно, был ли он крещен, ходил ли он в церковь. И вместе с тем известно, что милостыня, она очень много делает, она выкупает душу от очень тяжких грехов. Вот как быть, спрашивает вот, в записочке, которую нам прислали. Конечно, в церкви молятся только за православных людей, за крещенных. Некрещенных не подают. И те люди, которые против Бога, против церкви, их подавать тоже на божественную литургию нельзя. Можно, если это близкий человек нам, подавать милостыню ближнему, вот, или молиться домашней молитвой. У нас есть вопрос, мы слушаем вас. Говорите. Алло. Да-да, говорите, это пожалуйста. Меня... Ой, я вообще-то хотела бы... Я хотела спросить у матушки Ольги Гоблевой. Я вас видела вот по телевизору вчера. Да. Вот, я не услышала, как вас представляли, я только увидела позже. Я говорю всем своим-то, это, говорю, артистка бывшая, да? Вот, я хотела у вас спросить, как вы к этому пришли. Дело в том, что у меня дочка тоже сейчас уже постриг приняла, и тоже инокиня. Вот, и мне просто интересно. Ну, спаси Господи, я думаю, что этот вопрос мы с вами обсудим, созвонимся. Но у нас есть сейчас редкая возможность побеседовать с батюшкой, с отцом Амвросием, потому что это личный вопрос. И я думаю, что мы его так личным образом и разрешим. А сегодняшней темой нашей беседы является тема страшного суда. И вот у нас еще один вопрос, и мы слушаем вас, пожалуйста. Алло. Да-да, слушаем. Батюшка Амвросий, благословите рабу Божию Светлану. Господь вас благословит. Батюшка, у меня к вам вопрос. Я исповедовалась в монастыре, очень долго готовилась. Первый раз исповедовалась вот недавно. Все написала, и священник просто прочитал, и ничего у меня не спросил. Но я писала для себя, я думала, будет какой-то разговор. И грехи мне мои были отпущены. Но я теперь все время мучаюсь. Вот поняли, ну, Господь Бог, увидел ли Он то, что я там так небрежно для себя написала? Немножко не волнуйся. Самое главное покаяние – это когда вы сочувствовали этот грех и писали, вы его уже как бы выявили из себя. И окончательно уже вы получили разрешение, если бы на исповедь вы сказали. Но поскольку вы написали, ну, если там все-таки грех сам раскрыт, вот, то можете не сомневаться, вот, батюшка разрешил вас этот грех. Будьте спокойны. Вот, батюшка, я хотела к этому добавить, что когда блудный сын шел к своему отцу, ведь он прежде чем ему покаяться, про себя как бы прорепетировал, сказал, вот я так скажу, что я недостоин. То есть да. Он уже услышал его раньше, Господь. Может быть, даже есть такое, что намерение наше Господь слышит. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша передача подходит к концу. В прямом эфире на ваши вопросы отвечал настоятель-духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вела передачу инокиня Ольга Гобзева. Мы просим ваших святых молитв, простите. И следующая наша передача будет 8-го в среду. Ждем ваших вопросов.